Книга вторая. Глава первая. Я остановился и вытер пот со лба. Лето нынче жаркое, даже ночью не слишком-то прохлада опускается. А на мне толстая кожаная куртка надета, и я не прогуливаюсь, а иду целенаправленно через лес уже почти 3 часа. «Ну и где ты?» — спросил я, прислушиваясь. Пистолет в руке становился все тяжелее и тяжелее, но поставить его на предохранитель и убрать в кобуру было бы не самым умным поступком. Привалившись к огромному дереву спиной, я сполз по нему, садясь на корточки, чтобы немного передохнуть. Мы уже возвращались домой, ноги гудели от непривычной нагрузки, а тварь, умудрившаяся увести нас так далеко, как сквозь землю провалилась. «Скоро луна пойдет на убыль, Андрей Михайлович», — ко мне подошел Савинов, поправив веревку на поясе. Она была прикреплена к артефакту, уменьшающему вес ноши. Прелесть этого артефакта заключалась в том, что им мог пользоваться и неодаренный. Правда, я так и не понял, какого черта он делал в небольшом арсенале замка, но это, как и другие поступки Марка Минаева, бывшего владельца блуждающего замка, относилось к необъяснимым явлениям. «Знаешь, Валерьян Васильевич, я уже готов стрелять даже в бегущего по лесу голого мужика. Если мы пропустим момент, и этот козел перекинется. Но, сдается мне, он уже где-то возле своего дома окопался, чтобы после превращения огородами потихоньку домой прошмыгнуть». Ответил я на невысказанный вопрос и поднялся на ноги. «Ничего, нам до дома тоже не так уж и далеко осталось. Вы как, не устали?» «Терпимо, Андрей Михайлович!» С другой стороны ко мне подошел Гриша, мой личный слуга, и поправил на плече винтовку, покосившись при этом на 3 убитых оборотней, которых и волок мой дворецкий на веревке, прикрепленный к артефакту. «Похоже, этого уже не достанете». «Да, похоже на то», — я поморщился. «Но ничего, следующее полнолуние через месяц, никуда он не денется». И я все-таки поставил пистолет на предохранитель и убрал его в кобуру. «Я надеюсь, Андрей Михайлович, теперь вы, наконец, займетесь защитой?» — чопорно спросил Савинов, подняв голову и посмотрев на полную луну, едва просматривающуюся через кроны огромных деревьев. «Да, теперь займусь». Я кивнул и первым пошел по едва заметной тропинке. «К кому мне лучше обратиться? В Дубровске есть специалисты?» «Зачем вам в Дубровск ехать?» — искренне удивился Савинов. «В Матвеевске бывший заведующий кафедрой прикладной магии Московского магического университета проживает. Он универсал, к тому же обладает огромными знаниями и умениями. Поговорите с ним. Всеволод Николаевич, конечно, немного странный, как и все крупные ученые, но, возможно, он не откажет вам в просьбе починить защиту». «Это тот самый, который вот уже несколько лет в Матвеевке пишет книгу про нечисть глубинки?» — спросил я, выразительно глядя при этом на Гришу. «Да, господин Аполлонов официальной причиной своего бессрочного отпуска назвал написание этого монументального труда. Но на самом деле он мне признался по секрету, что просто устал от непроходимой тупости своих студентов и решил немного отдохнуть», — скупо улыбнулся Савинов. «Вполне понятная и объяснимая причина». Пробормотал я, остановился и посмотрел на своего личного слугу. «Гриша, а почему ты, когда рассказывал о маге, акцентировал мое внимание на какой-то вдове, которая этому магу всевозможные услуги оказывает, но ни словом не обмолвился, что он настолько крутой маг?» «Ну...» — протянул Гриша. «Я не знал, что это важно. Марку Анатольевичу, например, было на это плевать. Они не слишком ладили». «Гриша, Марк Анатольевич учился в Московском магическом университете». Валерьян Васильевич глубоко вздохнул. «Их конфликт возник еще в то время, когда Марк Анатольевич прикладную магию только с 3-й попытки сдал непосредственно. Естественно, он недолюбливал бывшего учителя, и тот отвечал ему взаимностью. Я вообще удивляюсь, как Марк Анатольевич позволил Всеволоду Николаевичу в Матвеевке поселиться. Скорее всего, был какой-то обмен, но если сам господин Аполлонов не признается, то мы этого никогда не узнаем». «Чем больше я о Марке Анатольевиче узнаю, тем сильнее у меня возникает дикое предположение, что замок предпочел рискнуть сгинуть в астрале, но избавиться от этого недоразумения». Покачав головой, я снова пошел по тропинке. У Марка даже портрета не было, и что бы ни говорил хранитель, сдается мне, что нелепая гибель Марка все-таки не просто так произошла. Весь этот месяц я не занимался защитой замка по одной простой причине – оборотни объявили на меня дикую охоту, и я не хотел спугнуть их изменениями в охранном контуре, чтобы не бегать по лесам за каждой охамевшей шавкой. Нашли падлы виноватого в своих бедах. Я всего лишь выполнял контракт, И не моя вина, что при этом пострадало два оборотня и посредник между ними и заказчиками, нанимающими оборотней для неправомерных деяний. Первый десяток этих охотников я пристрелил в первый же день полнолуния, почти не выходя из дома. Старая защита не насторожила этих тварей, и они выскочили прямо мне под выстрелы. Самый смак заключался в том, что оборотни в звериной ипостаси не могли работать вместе. У них начиналась борьба за доминирование и становилась резко не до жертвы. Поэтому перестрелять одиночек не составило большого труда. Вступать с ними в рукопашную схватку я не собирался. В этом случае я на себя бы не поставил, а серебряных пуль у меня, слава богу, хватало. Да и стреляю я неплохо. Так что первых, самых наглых и самоуверенных тварей я прикончил в первую же ночь. А вот на вторую ночь пришлось отходить от ворот. Или охотнички пошли слишком неуверенные, или у них прорезался инстинкт самосохранения. Но они кружили вокруг замка на приличном расстоянии, не приближаясь, но действуя на нервы. Появилось стойкое ощущение, что они будут приходить до тех пор, пока наше негласное противостояние так или иначе не закончится. Пришлось выходить. Меня сопровождал Гриша в небольшом отдалении на подстраховке с винтовкой, заряженной серебром. Сначала меня слуги не хотели выпускать. Вот только оборотни были нацелены на конкретную жертву. Они даже не отреагировали, когда в качестве приманки за ворота выставили хорошенькую 18-летнюю Олечку. Бесполезно. Она, конечно, всячески будоражила зверей, но они стойко держались. Молодцы, что тут сказать. Так что пришлось выходить мне. Стрелял я исключительно из пистолета. Эти твари были слишком быстрые и приближались на расстояние выстрела с невероятной скоростью. Но нападали, как обычно, в одиночку, давая мне тем самым уникальный шанс пристрелить себя без особого напряжения. Всего к третьей ночи полнолуния у меня лежало 18 комплектов трофеев, приготовленных для продажи. Когда я подсчитал прибыль, то чуть не прослезился. При отсутствии заказов этих денег должно было хватить, чтобы покрыть расходы на замок, выплатить жалование слугам и в замке, и в городском доме в Дубровске, и разобраться, наконец, с защитой. Ну а со следующего месяца должны начать поступать деньги от арендаторов из трех предприятий, доставшихся мне от Минаевых. Мне принадлежал небольшой серебряный рудник и две небольшие мастерские по обработке добытого серебра. Из получившегося, благодаря близости энергетической жили металла, лили слитки и реализовывали их исключительно через государственный банк. Так было положено делать по закону. Но и недостатка в серебряных пулях я не испытывал. Но я рано обрадовался. Когда приехал на рудник, то чуть в осадок не выпал. Там все, абсолютно все, нуждалось в полной реконструкции. Как оказалось, последние три поколения Минаевых ничего не делали на своих землях, только тратили прибыль. Квинтэссенцией вырождения рода стал Марк, от которого все это запущенное хозяйство и досталось мне. Нужно было что-то делать и немедленно. Но для этого следовало остановить работы и приступить к ремонту с полной заменой всего имеющегося оборудования. Вопрос, на что, вашу мать, я буду все это делать, остался открытым. Можно было, конечно, взять кредит в банке, все-таки речь о стратегическом производстве шла. Но я не разбирался пока в тонкостях и не хотел связываться с кредитами. В конце концов, пришел к выводу, что на вырученные от реализации серебра деньги найму опытных экспертов, которые составят мне планы и сметы, и открою отдельный счет, куда буду излишки денег кидать, если они у меня появятся, естественно. А когда сумма приблизится к требуемой, то и приступлю к реконструкции. Так что вся прибыль как с самой шахты, так и от арендаторов пойдет туда. Но вот на жизнь придется зарабатывать. Но зарабатывать я не против, только вот у меня уже месяц нет контрактов. А ведь меня уверяли, что я буду так востребован. Угу, востребован. Вон оборотнями, которые на меня охоту объявили. А все потому, что меня до сих пор не внесли в официальный реестр. Князь Первозванцев только руками разводил и говорил, что, похоже, на каком-то этапе произошел сбой, но скоро все обязательно наладится. Получалась парадоксальная ситуация. Уже почти все заинтересованные лица в губернии знали про то, что я детектив второго уровня, но не обращались, потому что в реестре детективов моего имени не было. Приехать уточнить не решались, даже если действительно нуждались в помощи. Вот такой замкнутый круг образовался. С другой стороны, я полностью обследовал свои земли. Познакомился почти со всеми арендаторами, шахту с мастерскими опять же осмотрел. Только с владельцем конюшен пока не познакомился, но он уехал в столицу по делам, и когда вернется, было неизвестно. Ничего, познакомлюсь, мне не к спеху. Если подвести итог, то 18 уничтоженных за две ночи полнолуния оборотней были очень весомым подспорьем. Я даже в итоге обрадовался, что среди них столько недоумков нашлось. А вот в третью ночь мне с Гришей и Валерьяном пришлось выходить из замка и углубляться в лес. Возможно, даже эти три оборотня, которых тащил на веревке Савинов, и не участвовали в дикой охоте. Но меня уже было не остановить. Я решил полностью вычистить свои леса хотя бы от этой пакости, но и заработать немного, не без этого. Эта странная охота мне помогла еще и в том плане, что я начал довольно неплохо отличать оборотни от волков. Теперь я видел, что они действительно отличаются друг от друга, и мне не нужно было даже расстояние между клыками измерять. Утробное рычание раздалось откуда-то сбоку. Я успел развернуться в ту сторону, на ходу выхватывая пистолет, а вот снять с предохранителя я его не успел. Этот оборотень был явно умнее предыдущих. Даже не знаю, сколько он крался за нами, выбирая удобный момент для нападения. Очень расчетливо, не выдавая себя, совершенно не похоже на поведение оборотня. Эти мысли промелькнули в голове за секунду, и уже в следующий момент я упал на землю под тяжестью мощного тела крупного волка. Огромные клыки щелкнули где-то возле горла, но мне удавалось пока удерживать оскаленную пасть на расстоянии. Подбежавший первым Савинов смог схватить оборотня за хвост и дернул, стараясь отвлечь его от меня. Ему это удалось. Взревев, волк слегка развернулся, убирая лапу с моей груди, и отшвырнул сильным ударом дворецкого. Валерьян упал на землю и еле слышно застонал, но он дал мне несколько секунд. Рука нащупала выпавший пистолет. Схватить оружие, снять предохранитель, поставить дуло к груди зверя, который снова развернулся, чтобы достать уже меня, и выстрелить. Тварь забилась в агонии, но мне удалось скинуть ее с себя, откатиться в сторону, и практически сразу раздался выстрел. Это подбежавший Гриша сумел выстрелить из винтовки, не боясь ранить меня. А я с трудом поднялся на ноги. Грудь болела. Каждый вдох причинял нестерпимую боль. Похоже, эта тварь сломала мне пару ребер. «Андрей Михайлович, он вас не укусил?» Ко мне подбежал уже очухавшийся Савинов и попытался осмотреть. «Нет, не укусил», — я покачал головой. «Но у меня, кажется, ребро сломано, так что давайте уже выбираться отсюда. Ты сам как?» «Терпимо», — ответил Савинов, а потом не удержался и пнул лежащее на земле тело оборотня. «Скотина!» «Валерьян Васильевич, давайте я вам помогу его к связке прицепить», — тихо проговорил Гриша. Пока они возились с оборотнем, я побрел по тропинке. Это был последний из тех, кого нам удалось засечь, но ничего нельзя было предугадать заранее, поэтому я больше не стал убирать пистолет, держа его наготове. До дома дошли без происшествий. Валерьян Васильевич бросил туши возле будки переработки, где утилизировали мусор, и останки оборотней при помощи мощных артефактов огня. После этой утилизации даже золы не оставалось, лишь мелкофракционный пепел. Из дома выбежали еще двое слуг в кожаных фартуках и в перчатках, чтобы приступить к добыче трофеев, а мы втроем вошли в дом. В холле нас встречала Катерина, моя экономка. «Андрей Михайлович!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Что с вами?» «Последний меня немного помял», — честно ответил я ей. «Меня нужно осмотреть, чтобы полностью укусы исключить и ребра чем-то перетянуть. У нас есть обезболивающее зелье?» «Конечно, есть!» Катерина быстро начала отдавать распоряжение прибежавшим горничным. «Быстро бинты, теплую воду и зелье. В синюю гостиную. Идемте, Андрей Михайлович». В гостиной Катерина помогла снять куртку. Я долго рассматривал располосованную когтями толстую кожу, а потом швырнул куртку, точнее то, что от нее осталось, на пол, и витиевато выругался. Опять непредвиденные расходы. Потому что куртка мне нужна, а в гардеробе Марка нет ничего похожего. Различные сюртуки, короткие пальто, плащи. Вот этого добра навалом. А куртка была у меня одна, та самая, в которой я прибыл сюда из своего мира. Похоже, мой счет к этим тварям сегодня только вырос. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Ребра вроде бы переломанными не были, но ушиб был приличный, может быть, даже трещины. Как бы то ни было, а куртка свою миссию выполнила, защитив меня и не позволив страшным когтям добраться до тела. Меня вымыли до пояса, смазали какой-то мазью синяки, перетянули бинтами грудь и напоили зельями. После этого я вытянулся на диване и сонно произнес: «Идите спать, поздно уже, а я тут полежу немного и в свои комнаты пойду». Катерина хотела что-то возразить, но передумала и, сделав книксон, вышла из гостиной. Впереди нее бежали девчонки с тазами и моей грязной одеждой. Перед тем, как выйти, экономка обернулась, внимательно меня осмотрела и приглушила свет. Граф Александр Макеев с ненавистью смотрел на призрак своей покойной супруги. Он уже месяц почти не спал, потому что она не давала ему выспаться. Его лицо посерело, он немного похудел, а на щеках проступала небрежная щетина. «Как так получилось, что Гена не смог за целый месяц расположить к себе девушку?» В голосе призрака прозвучало недовольство. Софья Владимировна читала письмо сына, которое Александр получил сегодня утром и не переставала хмуриться. «Ты у меня спрашиваешь?» — зло процедил граф. «Гена и твой сын в том числе. И мне, в отличие от него, никогда не представляло труда соблазнить женщину». «О да, с этим у тебя трудностей точно никогда не было», — ядовито протянула Софья. «Чем займемся, дорогой? Ты не хочешь послушать, как я пою?» «Как же я тебя ненавижу», — простонал Александр, накрывая голову подушкой. «Наконец-то я дождалась от тебя хоть каких-то искренних чувств», — спокойно произнесла Софья. «Почему ты убрал из дома всех слуг? Скоро поместье превратится в хлев», — заметила она раздраженно. «Потому что, дорогая, призраки представляют нешуточную опасность для окружающих. И я не собираюсь рисковать людьми из-за сумасшедшей бабенки, решившей после смерти отравить мне жизнь», — процедил граф и решительно поднялся с постели. «Куда ты собрался?» — сухо спросила Софья. «Подальше от тебя». Александр споткнулся о кочергу, валяющуюся на полу. Призрака можно было на время развеять, ударив по нему железом. Совсем ненадолго, но иногда даже та пара минут, во время которых он не видел и не слышал Софью, казалась ему благословением. Одевшись, он вышел из спальни и практически сразу столкнулся с Захаром. Верный дворецкий, единственный, кто остался со своим господином, когда Александр приказал слугам перебраться в поселок недалеко от главного дома. «Александр Давыдович, вы куда? Сегодня третья ночь полнолуния, за пределами поместья может быть опасно». Захар сложил руки в молитвенном жесте. «Не опаснее, чем здесь», — отмахнулся граф. «По закону, во время полнолуния все трактиры обязаны быть открыты до утра, чтобы люди, застигнутые ночью в дороге, могли где-то укрыться. Веселая свинка в Матвеевке ближе всех расположена к блуждающему замку, а нежить не любит находиться рядом с энергетической жилой. Так что я поеду в трактир, а ты ложись. Тебя она не тронет, и мы оба хотя бы выспимся». И Александр вышел из дома, громко хлопнув дверью, и пошел на конюшню, чтобы оседлать лошадь.